Багровое солнце неохотно уходило за горизонт, как будто пытаясь задержаться, чтобы в последний раз посмотреть на дерзкого человека, который почему-то решил, что может изменить изначальную суть этого мира. Вокруг было неестественно тихо. Моя крепость. Мой последний оплот вряд ли все еще могла называться крепостью. В результате почти двухмесячной осады от некогда крепких стен осталось одно воспоминание. От великолепных в своей мощи фортов кучи битого кирпича. От артефактных метательных машин, перемешанные с землей и камнем расплавленные куски железа. От людей. Вот люди как раз и остались. Там, где не выдержал камень и плавился металл, люди стояли насмерть. Там, где с небес лилось пламя, а недра раскрывались, дабы проглотить дерзких защитников, мои солдаты продолжали жить и сражаться. Там, где сама ткань мироздания трещала и стонала от буйства эфирных штормов, все еще держались мои соратники и подданные. Держались без надежды на победу, с полным пониманием, что им не выжить. Усталые и голодные. Израненные и измученные, но с огромным желанием продать свою жизнь подороже. И с верой в сердце. С верой в меня, Элрога, ранее первого среди равных, а теперь падшего. Очередная волна качнула вечный эфир, и на нас обрушился ледяной шторм. Мои упрямые сородичи уже верили в свою близкую победу над главной угрозой их могуществу. Распустили в дело даже простые стихии. Вернее, они отправили в бой младших. За штормом ощущалась воля Сидри. Я коснулся струн реальности, выставляя на пути шторма пылающий щит. Разум привычно качнулся от бурного потока эфира, а следом у меня перед глазами появилось странное видение. «Властью, данной мне, нашим милостивым и справедливым императором, обвиняю род Разумовских в государственной измене. Наказание, отбор магического дара в пользу империи и смерть через повешение. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. К исполнению немедленно». Багровое солнце пыталось быстро спрятаться за высокими домами из стали и стекла, как будто ему было стыдно смотреть на происходящее, и оно не хотело в этом участвовать. Огромная площадь, вымощенная гранитными плитами, была под завязку забита народом. Тут были мужчины и женщины, молодежь и старики. Судя по их одежде, тут также присутствовал разный мастеровой люд. Раздавались громкие выкрики бойких торговок, что, несмотря на пышные телеса, ловко лавировали в толпе. Они, расхваливая товар на своих лотках, не забывали присматривать за тем, чтобы местные беспризорники не стащили пирожок с подноса или же копейку из кармана. Прямо сейчас оживленно галдящие люди приумолкли. Народ тянул шеи, чтобы лучше рассмотреть и услышать нарядно одетого человека. Важный мужчина был одет в длинную черную мантию. На шее висела толстая золотая цепь с каким-то символом. В руке он держал развернутый свиток, с которого и зачитывал приговор. Вот только не все относились к предстоящей казни как к развлечению. На площади, под охраной солдат, в очень необычных доспехах, стояли женщины и дети, и большинство из них с трудом сдерживали слезы и отчаяние. Эти люди были одеты лучше других, и их глаза не отрывались от людей на эшафоте. Конечности осужденных были скованы цепями, которые вели к намертво вмурованным в камень железным кольцам. «Мой господин!» — голос Бернхарда, моего последнего оставшегося в живых генерала, буквально вырвал меня из странного видения, которое было настолько достоверным, что я на мгновение даже растерялся. Вспышка ледяного шторма еще угасала в небе, так что времени прошло совсем немного. «Мой господин!» — повторил Бернхард, глядя на меня с легким беспокойством. Кажется, он очень хотел задать вопрос, все ли у вас в порядке. Но, конечно же, не мог этого сделать. У владыки Элрога не может быть что-то не в порядке. Никогда. Возмущение эфира показывает, что противник собирается снова атаковать. «Прикрыть южное направление», — приказал я. Мне трудно было выходить из видения, но даже в таком состоянии я понимал, что текущая атака нужна была только, чтобы отвлечь мое внимание. «Боюсь, этого будет мало, владыка», — развел руками могучий Бернхард, гроза Запада, принявший силу, продолжая смотреть на меня с беспокойством. «Волны эфира текут к нам со всех направлений сразу». «Так, нужно взять себя в руки. Я не спал уже вторую неделю, и даже с моей силой это было перебором. Тем более, что эту самую силу я отдавал щедрыми порциями в практически круглосуточных сражениях. Враг мог себе это позволить. Имея тысячекратное преимущество и неизменно свежие силы, он мог позволить себе круглосуточное наступление. Странное затишье случилось только что. Но пора возвращаться в бой. Прислушавшись к себе, понял, что, наконец, в бой вступили предводители вражеского войска. Я надел шлем на голову и взял в руки свой верный миротворец. Однако взгляд снова поплыл, а следующий приказ так и застыл на губах. Я окунулся в новое видение. «Властью, данной мне нашим милостивым и справедливым императором, обвиняю род Разумовских в государственной измене. Наказание – отбор магического дара в пользу империи и смерть через повешение. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. К исполнению немедленно». Голос мужчины в черной одежде летел над площадью, достигая самых дальних рядов. Я словно висел в воздухе, наблюдая за происходящим уже с другой точки. Молодая девушка, еще вчерашняя девочка, громко всхлипнула, но тут же закрыла лицо рукой, в которой был зажат некогда белоснежный платок. Ее худые плечи затряслись от беззвучных рыданий. «Отец!» – невнятно пробормотала она. Слезы градом катились из ее прекрасных зеленых глаз, а ее взор был устремлен на эшафот. Там все так же безмолвно стояло несколько приговоренных к казни. Всего трое. Крепкий пожилой мужчина и двое молодых людей. Присмотревшись, можно было безошибочно сказать, что это сыновья старшего мужчины. Некогда богатая одежда была порвана и в грязи, лица покрывали неухоженные бороды, кожа в ссадинах и кровоподтеках, но их глаза... Их глаза все, как у одного зеленого цвета, горели ярким, слегка фанатичным блеском. Эти люди точно знали, что такое честь и достоинство, и имели принципы, которых придерживаются до последнего вздоха. Принципы, которые порой приводят к смерти. «Отец сказал быть стойкими, сестра!» С невероятной серьезностью для своих лет сказал худощавый мальчишка, что стоял рядом с девушкой. Он держал за руку еще одну зеленоглазую девчушку, сильно помладше, чем он сам. Кажется, возраст для маленькой девочки был благословением. Она прижимала к себе плюшевого медведя, и ее больше интересовали леденцы, что предлагала пробегающая мимо торговка, чем происходящее прямо здесь и сейчас. Кажется, она не совсем понимала, что творится у нее на глазах. «Ярик!» Протянула она капризно, нетерпеливо дергая брата за рукав. «А когда мы пойдем домой? Я есть хочу. Скажи папе, чтобы спускался оттуда, и пойдем уже». Парень внезапно шмыгнул носом и погладил девочку по голове. «Пойдем, Нюша, скоро пойдем», — ласково произнес он и сурово глянул на старшую сестру, нахмурился и произнес, стараясь, чтобы голос не сорвался. «Соберись, Настя, на нас люди смотрят. Отец не хотел бы, чтобы они увидели наши слезы». И снова это видение. Я еле успел вернуть концентрацию, чтобы выставить очередной щит. Огромный шар огня, созданный по меньшей мере дюжиной мастеров, слившихся в единении, бессильно расплескался о невидимый защитный барьер. Враги продолжали трепать мне нервы, пока готовили главный удар. Бернхард все так же стоял рядом в ожидании приказа, словно не заметив моего временного отсутствия. Постоянное напряжение магических сил давало о себе знать. Я потер лицо, и на ладони остался кровавый след, что немедленно встревожило генерала. «Мой господин!» Бернхард был тут как тут. Он застыл в растерянности рядом, не решаясь помочь, не зная, как ему действовать или поступать. Хотя, чем тут поможешь? Струны реальности уже готовы разорваться под давлением рек эфира. Недолго нам осталось. По мнению наших врагов, так точно. «Я в порядке», — спокойно ответил я. «Кто еще остался на ногах?» «Почти никого, владыка», — коротко и уверенно ответил Бернхард. «Генерал служил мне уже долгое время, и не было случая, когда я бы не находил выход из любой ситуации. Нас всегда было меньше, но мы всегда выходили победителями. Благодаря моей силе и моему разуму мои легионы рушили целые империи. Империи, что были пропитаны ядом и злобой. Империи, что отбирали у человечества самое важное, что у него было – свободу. Но, похоже, настал наш последний бой. Вершители, мои бывшие братья и сестры, наконец договорились и заключили союз. Это была моя главная, хоть и единственная ошибка. Я до последнего думал, что они никогда не договорятся, и я разберусь с ними поодиночке, либо малыми группами. Видимо, я недооценил самого себя и тот ужас, что я посеял в их практически бессмертных сердцах. Что ж, за ошибку мне придется заплатить. Своей силой, своей свободой и своей жизнью. «Мой господин, еще не поздно уйти, в портале еще есть энергия. Мы прикроем ваш отход. Вам надо выжить, чтобы продолжить борьбу». «Продолжить борьбу?» Мои губы искривились в горькой улыбке, и я сплюнул кровь. Я уже не понимал, откуда она берется. То ли с растрескавшихся от жара и обезвоживания губ, то ли с кровоточащих десен, или же она шла изнутри. Где-то там мое величайшее благословение, мой дар прямо сейчас разрушался в попытке удержать одновременно сотни струн реальности. Подготовка к моему величайшему заклинанию еще не закончилась. Заклинанию, которое заберет мою жизнь и сильно подпортит радость победы всем моим врагам. Однако верному соратнику знать об этом не стоило. «Перед смертью не надышишься, мой старый друг. Уходите. Немедленно». «Но...» Мужественное лицо моего генерала, покрытое многочисленными шрамами, исказило гримаса боли и отчаяния. «Но вы...» «Уходите. Немедленно», — повторил я. Я не повышал голос, не делал угрожающих жестов. Мой голос был сух и спокоен. Но это был мой голос. «Да, мой господин», — низко склонился Бернхард, зная, что спорить бесполезно. Он смотрел на меня из-под лобья, как будто надеясь на чудо, как верный пес, которого хозяин оставляет дома, в то время как сам уходит на войну. Уходит, чтобы больше не вернуться. Чудо не произошло. Я уже давно все решил, но обязан был позаботиться о своих людях. «Они вас все равно найдут, Бернхард. Рано или поздно, но они найдут», — негромко произнес я, не видя смысла врать старому другу. «Проживите последние годы без страха. Постарайтесь сохранить наследие. А теперь идите». Одинокая слеза выкатилась из уголка глаза могучего воина, а скрип зубов перебил даже звук очередного ревущего огненного шара, что летел в нашу сторону. Бернхард выкрикнул приказ, и мои оставшиеся бойцы, без споров и пререканий, все как один в унисон, стукнули латными перчатками себе в нагрудники. Дань уважения. Своему господину, своему боевому товарищу, своему защитнику и... не сбывшейся надежде о лучшей жизни. Когда последний из моих людей зашел в портал, я взмахом руки закрыл его, прерывая связь. Вторым взмахом расплавил окружающий эфир, что заставил камень потечь огненной лавой в бывший внутренний двор моей крепости. Магам противника точно не удастся отследить направление портала. Им придется искать моих людей как-то по-другому. Ну вот. Моих людей уже нет. Теперь мне не нужно сдерживаться. Так что теперь повоюем по-настоящему. Крик закончился, не успев начаться. Старшая девушка, которую мальчик назвал Настей, прикусила платок, что держала в руке, а из ее глаз брызнули слезы, когда у первого из ее братьев из-под ног ушла опора. Молодой мужчина, которому еще не исполнилось и 30, захрипев, повис в воздухе. Толпа восторженно заорала. Крики ненависти и злобы раздавались с площади. В сторону эшафота полетели мелкие предметы, в основном остатки продуктов, что вспыхивали тусклым светом, попадая в защитный купол и сгорая. Стоящая стража перехватила поудобнее свои странные железные штуковины в руках, но с места не сдвинулась. Видимо, это было в порядке вещей. Здоровенный палач в красном колпаке, удовлетворенно кивнув, пошел к следующему рычагу. Рывок! И следующий мужчина, немного за 30, в самом расцвете сил, судорожно задергался в воздухе. Еще одним старшим братом у стоящих перед эшафотом детей стало меньше. Хорошо, что осажденные ничего не понимают и не чувствуют. Снова неистовый рев толпы. «Так им! Так этим мерзким тварям, предавшим империю и императора!» Буквально несколько минут назад закончилась ужасная процедура отъема дара у одаренных пленников. Чтобы это сделать, нужно приложить много усилий. Для этого нужно специальное оборудование, ингредиенты, 3 высокоранговых одаренных специалиста и, самое главное, согласие жертвы на эту процедуру. Согласие, которое было получено путем торга, нечестного торга. Жизнь 3 детей в обмен на 3 дара. Казалось бы, выбор без выбора, вот только... Палач подошел к 3-му рычагу и немного замешкался, глядя на пожилого мужчину. После отъема дара, который проходил вместе с отъемом неразрывно связанного с ним человеческого разума, люди превращались в слюнявых идиотов. Но не в этом случае. Мужчина блуждающим безумным взглядом обшаривал кричащую в экстазе толпу, как будто пытаясь кого-то найти. У палача, казнившего за много лет безупречной службы так много преступников, сейчас ощутимо тряслись руки. От пожилого мужчины, избитого и измученного, потерявшего разум и свой дар, все равно исходила какая-то странная сила, заставлявшая трепетать тело и затмевать разум. У князя Разумовского почти получилось то, о чем другие великие рода только мечтали. И все это знали. И именно за это ненавидели всей душой. И сейчас, как один, радовались его смерти. И в глубине этой самой души торжествовали. Он не смог. Чертов гордец думал, что он лучше остальных. Он должен сдохнуть. «Сын!» – прохрипел мужчина, на секунду вернув разум и найдя в толпе нужное ему лицо. «Это невозможно! Он должен быть безумен!» За спиной палача закричал в ужасе распорядитель казни. Его лицо покраснело от натуги. Толстые щеки тряслись в страхе, глаза были расширены от дикого ужаса. «Действуй, собака! Убей его!» Но палач застыл, как будто его что-то парализовало. Он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Как будто неведомая сила мертвой хваткой держала его на месте. «Сын! Нас оболгали! Честь превыше всего! Будь крепок в вере своей!» Голос мужчины невероятным образом усилился многократно, перебив вопли толпы, которая при каждом следующем слове умолкала, как шелудивая собака, которой хозяин сказал заткнуться. «Не дай роду угаснуть! Береги сестер и отомсти!» Мужчина не смог закончить. С громким визгом, которому бы позавидовала любая свинья, к палачу подбежал распорядитель, потеряв в процессе нарядную шляпу. Двумя руками вцепившись в рычаг, он с воплем дернул его на себя. Люк открылся. Мужчина провалился вниз без малейшего звука, не отрывая взгляд от своих детей. И тут не выдержал паренек. Выхватив из ножен короткий кинжал, он бросился в сторону эшафота. Охрана подняла свои железные палки, но быстрее всего среагировал стоящий немного в стороне странный мужчина, что был одет дорого, но не броско. Он как будто ожидал этого, мгновенно вскинув руку, стоило мальчику двинуться с места. Яркая молния соединила протянутую руку мужчины и непокрытую растрепанную голову мальца. В воздухе запахло озоном, а мальчик рухнул без чувств на грязный древний камень лобного места. «Яр!» Старшая девушка бросилась к лежащему бездыханному телу младшего брата. «Черт, черт, черт!» Это последнее видение, в отличие от предыдущих, не просто дало картинку, а показало, как открытую книгу мысли и чувства присутствующих на казни людей. Что это было? Что с мальчиком? Почему мне это показали? Я создал над собой непроницаемый щит из сплетения стихий. Его едва хватило, чтобы остановить очередную атаку врагов. Армия вершителей умылась кровью, а ее хозяева так и не решились явиться на поле боя. Но они были рядом. Выжидали и следили. Я чувствовал их присутствие. «Первый среди равных», — внезапно прозвучал надо мной бархатистый женский голос. «Великий владыка Элорок, давно я жаждал этой встречи». «Ранее», — сплевывая на дымящиеся камни кровь, улыбнулся я. «Давно не виделись». «Проклятие нашего рода!» Тут же грянул с другой стороны раскатистый бас, и на меня обрушилось колоссальное давление чужой силы. Сырой эфир вдавливал тело в землю так, что подо мной начала образовываться вмятина в камнях. «Незачем говорить с этим предателем, сестра. Завершим то, ради чего мы все собрались». «Олимпий, ты все такой же идиот». Не обращая внимания на терзающую меня боль, хмыкнул я. «И трус. Думал, ты раньше появишься, чтобы показать всем свое превосходство в бою». «Ты этого не достоин, Элорок», — глумливо ответил Олимпий. Я с трудом вывернул голову, осматривая этого громилу. С такими габаритами считаться величайшим воином не так и сложно. Особенно для тех, кто смотрит со стороны. «Я не такой, как ты. Мне не нужно убивать своих братьев и сестер, чтобы потешить свое безумие». «Он тебя провоцирует, Олимпий», — произнес рассудительно еще один вершитель. Этот голос я отлично знал. Теперь понятно, кто не дал вспыльчивому гиганту нарушить планы моих сородичей. «Не стоит отвечать на слова безумца, который хотел утопить весь мир в крови ради своего могущества». «Разве весь мир, Теракл?» — удивленно спросил я. «Мне достаточно было крови вершителей. Просто вы слишком трусливы и, как крысы, прятались за своими марионетками». «Все в сборе?» — не обратив внимания на мои слова, спросил Теракл. «Пора начинать». Меня дернуло вверх, но давление при этом только усилилось. Перед глазами мелькнули руины крепости, а потом я увидел группу вершителей. 12 существ, которые уже давно перестали быть людьми, но все еще придерживались этого облика. За ними до самого горизонта тянулись бесконечные ряды солдат. Сородичи решили показать свой триумф всем своим воинам. «Я рад, что собрались действительно все», — растянул я в жуткой улыбке свои потрескавшиеся губы. «Начинайте уже», — с тревогой произнесла я ранее. Она лучше других знала, что давать мне даже лишнее мгновение не стоит. «Если бы не твои проклятые идеи, то здесь могли быть еще 7 наших братьев», — рявкнул Олимпий. 7! Ты нарушил все мыслимые законы вершителей, Элрок!» «За попытку стать единым властелином мира и убийство 7 вершителей мы приговариваем тебя к смерти», — начал монотонно вещать Теракл. От каждого из дюжины моих собратьев к моему телу протянулись нити эфира. Никто из них не обладал достаточной силой, чтобы убить меня в одиночку. Вернее, чтобы убить меня окончательно. «За нарушение равновесия мира, за боль и смерть, что ты принес, приговор приводится в исполнение немедленно. Закон гласит, что ни один вершитель не вправе стать владыкой эфира, иначе наступит конец мира. Умри, Элрок, владыка Севера». «Как самонадеянно», — хищно улыбнулся я. «И глупо». Трещавший от перенапряжения источник наконец не выдержал. Сотни струн реальности вырвались из моего тела, цепляясь за вершителей вокруг и приковывая ко мне их потоки эфира. Сила потекла в меня со всех сторон, разрывая разум на части. но боль уже не имела значения. Пусть я не смог добиться своего, но и этим трусливым идиотам не дам дальше вести мир и людей к неизбежной гибели. Слишком долго вершители правили и копили мощь. Слишком велико их давление на ткани реальности. Власть развращает и ослепляет. Однако, если нет силы, то и власти нет. «Что он делает?» – испуганно закричала Ирания. «Остановите его! Я теряю силы!» «Это ловушка!» – взревел Олимпий. И, дотянувшись до своих войск, разом выпил жизни нескольких тысяч воинов. Вот только это ему уже не помогло. Пробить переплетение нити реальности вокруг моего тела обычным эфиром уже было невозможно. Да и смысла в этом не было никакого. «Ничего не выйдет, Элрок!» Зло прошипел мне в лицо Тиракл. В его руке возник темный кинжал из черного эфира. Проклятой энергией, которая отравляла наш мир одним своим присутствием. И это еще меня называли темным властелином? Кинжал легко преодолел защиту. Удар достиг сердца и разрушил источник. «У тебя не получится забрать нашу силу. Мы будем править вечно!» «Глупец!» Медленно погружаясь в темноту, прохрипел я. Струны реальности устремились во все стороны, исчезая в океане эфира. Моя жизнь уже не имела значения. «Мне не нужна ваша сила. И никогда не была нужна». «Ярик! Ярик, очнись! Ну очнись же! Не бросай нас!» Раздался откуда-то из сгущающейся темноты знакомый девичий голос. А следом за ним послышались рыдания и шум толпы.